Глава 24. Яромира сидела одна в незнакомой горенке и бездумно глядела на оконное стекло, словно могла что-то разглядеть сквозь наглухо закрытые ставни. Видела только свое отражение, глубокие тени, потерянный взгляд на бледном лице, всклокоченные волосы и бескровные губы. Отражение сукаризной смотрело на нее. Что, доигралась, связалась с тем, с кем связываться не стоило, довела человека до смертушки. Подбородок затрясся, зубы во рту застучали. И вдовка стиснула побелевшие губы. Явр ушел, предварительно захлопнув тяжелые створки, еще и побурчал над ними что-то и крюк подергал, будто боялся, что снаружи кто откроет. Колдуна не было уже давно. Он оставил Яромиру сидеть на веселеньком стеганом одеяле в тусклом свете одинокой свечи. На прощание велел лишь не выходить за дверь, что бы вокруг ни творилось, и зыркнул пристрашно. Вот Яра и сидела, перебирая в уме череду страшных событий последних дней, досились понять, что их всех ждет. И что за безумный балаган они с колдуном устроили. «Буски-то, небось, соколик подарил?» Раздался едва ли не над самым ухом насмешливый женский голос. Словно вынырнув из полудремы, Яра поняла, что неосознанно сжимает пальцами круглую зеленую бусину. А рядом с кроватью стоит растрепанная женщина в белой длинной рубахе от ворота до подола, залитой чем-то темным. Сдавленно ахнув от неожиданности, Яра крепко-накрепко зажмурилась, надеясь, что морок уйдет сам. Если бы она не видела собственными глазами, как пара дюжих мужиков сноровисто утащила обмякшую в их руках рыжуху, из груди которой торчала рукоять ножа, подумала бы, что нелепая смерть хозяйки постоялого двора ей примерещилась. Очень уж натуральным и живым казался призрак, восставший перед перепуганной вдовкой. «Да подвинься ты, квашня, половину кровати заняла, а у меня ларь там осадёжей. Потом молиться будешь». С этими словами призрак вполне ощутимо толкнул Яру в плечо. Она вскочила, как ужаленная, и метнулась к двери. «Ну и куда собралась?» Ворчливо бросил призрак, с натугой откидывая под кроватью какую-то деревяшку. «Сказано ж тебе было тут сидеть и не рыпаться». «Ты откуда?» Только и смогла выдавить из себя ярко, наблюдая, как призрак ловко вытаскивает из-под кровати юбки до рубахи. Из хорошего полотна, даже лучше, чем в лавке мастера гостомысла. «Да вот, сбежала из домовины, чтоб переодеться», язвительно сообщила Розе, складывая на кровати свое добро. «А то ж так и закопают в окровавленном. Не для того столько лет наживала, чтоб в последний путь за марахой отправляться». И с гортанным смехом скинула рубаху, немало не смущаясь оторопевшей Ярки. Тело у Рози оказалось белым и гладким, с чистой кожей и крепкими округлостями, которые так нравятся мужикам. Для призрака тело было слишком уж ядреным и полнокровным. А вот страшной раны меж грудей не оказалось, хотя мысленно Яра уже готова была увидеть нечто ужасающее. «Ты живая!» пробормотала Яра, не в силах отвести глаз от этого зрелища. «Да ты, гляжу, тугодумка!» фыркнула Рози, перекидывая через плечо разлохматившуюся косу. «Неужто не уразумела еще, кто у тебя мужик? Буски, говорю, он подарил!» Яра молча кивнула, вцепившись пальцами в самую толстую низку прохладных бусинок. «Он щедрый, я-то знаю!» «Да уж, я уразумела, что ты много чего знаешь!» отозвалась Яромира. «Да и не для меня одной щедрым был, думаю», — хохотнула Рози, плюхаясь на кровать. Ее пальцы проворно перебирали пряди волос, переплетая заново косу. «Что, хочется мне космы повыдергать?» — понимающе хмыкнула она, перехватив Яркин взгляд. «Да мне тебе тоже, если уж на то пошло». «Так ты что ж, знала, что он с другими играется?» «Ну как знала? Догадывалась. Монахом-то он только обрежается». «А за рог как же?» «Какой зарок?» Рози даже от косы отвлеклась. «Сама ж вопила, как скаженная, что жениться обещал». «Ах, это!» Ярке показалось, что наглая рыжуха едва не захохотала. «Ну, а если давал, то что?» Яра промолчала. «Ведь в самом деле, что? Правда, что ли, космы выдергивать?» «Ты не тугодумка, ты просто дура!» Неожиданно припечатала рыжуха. «Если бы давал, женился бы!» Он слова не нарушает, его зато уважают все. Нечисть и та его слову верит. Как ни старалась Яра убедить себя, что безразлично ей, кому там Явор чего обещал, но почему-то в этот момент четко ощутила, что в животе словно узел развязался. Она и сама не осознавала, что внутри нее в клубок все свернулось после воплей хозяйки таверны. А вот сейчас отпустила. «Нравится тебе, Риго», — заявила придорожная ведьма, уставившись на Яру бесстыжими глазищами. «Он мужик такой, вроде и ничего особенного, а нет-нет, да вспомнишь со вздохом, хотя, казалось бы, есть и помогутней, и покрепче, и покрасившие, а поди ж ты, вон не похоже, чтобы тебя он сюда силком приволок». «Он и не волок, я сама за ним увязалась». Ярко огрызнулась, прежде чем успела подумать, зачем и кому сообщает такие подробности. «Эвана как? Сама лично пожелала поглядеть на смертушку соперницы?» — хмыкнула трактирщица. «Что?» — возмутилась Яра. «Да откуда же мне знать было, что так все...» «Постой-ка!» — хлопнула себя поляшком рыжая. «Так он не сказал тебе, что убивать меня приехал? Тот-то тебя так натурально перекосило, когда я там с ножиком прыгала». Ярке показалось, что она ослышалась. В этот момент бесшумно открылась неприметная дверца в углу, и в комнатку шагнул Явор с тяжелым подносом в руках. Окинув цепким взглядом сперва Яру, а затем и Рози, изогнувшуюся на постели так, что груди едва не вывалились сквозь шнуровку рубахи, он прошел к массивному столу, стоявшему неподалеку от окна. «Наконец-то поесть можно спокойно», — заявил он, сгружая на столешню горшки и тарелки. «Угомонились», — уточнила Рози. «Напились скорей». «Напились?» — грозно сдвинула брови рыжуха. «Ах, стервицы, ужо я им!» «Рози, ты ничего сейчас им не сделаешь. Не забывай, что для всех ты мертва». «Как неудачно!» — скривилась рыжуха и по-хозяйски наложила в миску запеченных в сметане грибов. «Ну а ты-то хоть слезинку над моим чучелком обронил?» «Две обронил», — буркнул колдун. «Для тебя две слезинки, считай, что обрыдался», — хмыкнула Рози и повернулась к Яромире. «Чего стоишь, как просватанная? Ешь, иди. Надеюсь, мухоморов с поганками не затесалась». Хохотнув, она с удовольствием запустила в рот ложку грибов. «Ешь, Яра, отдохнуть нам сегодня не судьба, хоть досыта поесть. Надобно нам до свету выбраться отсюда». Явор устало потер переносицу. «Ты так и не сказал, куда пойдем», — деловито отозвалась рыжуха, выуживая из миски соленый огурец. «В Запятское ущелье». «Рехнулся, что ли?» На лице Рози отразилось крайнее изумление. Яра тоже неприятно подивилась, но иному. Оказывается, рыжая шлёнда тоже с ними теперь в компании. И Явор молчит, ничего не объясняя. Тем не менее, поесть и вправду было необходимо. Отведанные еще днем пироги давно уж прогорели, как дрова в топке, так что чиниться вдовка не стала и положила на кусок хлеба грибков. Готовили на постоялом дворе на славу. Этого у рыжей ведьмы не отнимешь. Язык проглотить можно вместе с яствами. Сама же ведьма продолжала зенками своими бесстыжими прожигать дырки в Яворе. «Надо же, боится в ущелье соваться», — подумала Яра, но в очередной раз ошиблась. «Ты ж сам говорил, что мне схорониться надо. А как я схоронюсь? Меня там каждая собака в лицо знает». «Зато тамошние собаки совершенно точно не побегут докладывать о тебе монахам. Они уж скорее порежут чернорясных на ленточке и даже прикапывать не будут. Ну а если протечет что, то не сразу. Нам бы только чуток времени выгадать, пока я успею свои дела обстряпать». «Не хочу туда», — законючила рыжуха. «Противно там, и кости потом месяц ломит. Давай я лучше в травню уеду, там мне есть кому в дверь постучать. Сидеть буду тихо, как мышь». «Рози, мне надо в ущелье, а ты мне обещала помочь», — настойчиво повторил Явор, приступая к наваристой похлебке. «Не пройти короткой дорогой иначе, только через горное логово». «Да сдалось тебе то ущелье! Что ты там забыл?» — горячилась рыжая. «Ты Гучу!» Обронил одно слово, а по комнате словно морозный ветер пронесся. Яромира вздрогнула и зябко передернула плечами, а Рози так и застыла с открытым ртом, не сводя глаз с Явора. «Она тебе белину в хлебово не подсовывает, нет?» — осведомилась рыжая, как только пришла в себя. «Очень, знаешь ли, похоже. Только умалишенные могут рваться к такой смерти. Может, тебе и моя смерть примстилась? Так еще не поздно все назад отыграть. Позову моих орлов, они тебя спеленают, да в погреб отправят, пока не охолонешь». «Смерть у Тайгучи есть, Рози, это правда, но не моя. Кое-что настоятелево у нее хранится. Если сторгуемся с Каргой, одолеем и настоятеля». «Сторговаться с Тайгучей? А светило с небес не проще достать?» Рози крепкой рукой подхватила толстенный штоф и набухала себе полную чарку прозрачной янтарной наливки. Выпила до дна, вытерла рот рукой и сердито уставилась на Явора, отяжелевшим от хмеля взглядом. Колдун молчал, продолжая есть в полной тишине. «Вот не пойму я», — Рози повернулась к Яре. «Говоришь, что не все его задумки знала. Врешь, или тебе, тетёхе, все одно, куда за ним тащиться?» «Не вру, и не все одно», — нахмурилась вдовица. «Но я знаю, заради чего он сейчас задумки свои строит, потому верю ему». «Ох ты ж, мать честная!» — всплеснула руками рыжая. «Не знала бы, что бабы на него сами вешаются. Подумала б, что он на тебя присуху сотворил». «Живо собирайтесь, пора выдвигаться», — скомандовал Явор, поднимаясь с лавки. «И ни слова, ни вздоха, ни писка, пока не отъедем подальше. Шпионы настоятеля, думаю, здесь задержатся, пока тебя, Рози, земле не предадут по всем правилам». «И дернул же нечистый связаться с тобой!» Недобро пробурчала бывшая хозяйка таверны, а ныне беглянка. «Не из-за меня настоятель на тебя зуб наточил. Ну, а был бы на моем месте кто другой, там бы сейчас не твое чучелко лежало, а ты сама», — ответил колдун. «Яра, мы с тобой выходим через двери. Пусть видят, что уезжаем вдвоем. Рози, ждем тебя у лесной Яруги. Не заблудишься в потемках?» «Смеешься, полюбовничек. Да я здесь каждую кочку знаю, как твои телеса». Пламя одинокого факела почти не разгоняло окружающую мглу, скупо освещая земляной пол лишь на пару шагов вперед. Но при необходимости Рози прошла бы здесь и вовсе без света. Потайной ход неукоснительно поддерживался в идеальном состоянии. Здесь было сухо, достаточно просторно, чтобы пара дюжих мужиков смогла пронести по проходу большой сундук. Стены и потолок укреплены деревянными рамами. «Стой здесь! Дальше я пойду одна!» Негромко произнесла Рози, повернувшись к высокому широкоплечему мужчине, держащему в поднятой руке факел. «Уверена?» «Да. Если Рего заподозрит, что меня кто-то провожал, в общем, лучше, чтобы не заподозрил. И смотри, не вздумай молоть языком, даже когда напьешься». «Да не буду я пить, дело не в проворот». «Идиот! Если бы я на самом деле умерла, ты бы напился, как беременный индюк. И мне плевать, от горя или от радости, но если ты сегодня будешь трезвым, кто-нибудь может и усомниться, есть ли у тебя повод хлестать полугар. Понял?» «Да», — неуверенно мотнул головой мужик. «Чтобы к обеду был пьян в лёжку». «Понял, будет сделано», — гораздо бодрее согласился человек с факелом. «Розаль, а ты точно вернешься? «Ты что, вообще ничего не услышал из того, что я говорила?» Рыжеволосая женщина воинственно уперла руки в бока. «Все я услышал», — замялся ее собеседник. «Только колдун твой, больно бабы до него падки, словно медом вам там намазано. А я ведь не хуже, и шею могу безо всякого колдовства своротить. А ты вон с ним едешь. Может, ну его, давай я тебя сам отвезу в крепость». «Ревнуешь, стало быть», — усмехнулась Рози. «Ну-ну, даже приятно, пожалуй. Поеду я с Рего, так надо, но вернусь всенепременно. И вот тогда проверю, сильно ли ты по мне скучал». Женская ладонь шаловливо сжала мошонку факелоносца, но почти сразу Рози отпрянула от своего провожатого и с легким смехом скрылась в темноте. «Вот же ж бестия!» — тихонько ругнулся мужчина и, потирая чресло, побрел во свояси.